Неизвестный посмотрел на инженера, подчиняясь его воле, как человек, находящийся под гипнозом. Он хотел было убежать, но вдруг лицо его преобразилось. Глаза загорелись, с губ готовы были сорваться какие-то слова. Он больше не мог сдерживаться. Наконец, скрестив руки на груди, он спросил приглушенным голосом: «Кто вы такие?» «Мы тоже потерпели крушение, как и вы», — отвечал с несказанным волнением инженер. «Вы в кругу своих, среди людей». «Среди людей? Нет, я уже не человек. Вы среди друзей». «Среди друзей? У меня нет друзей», — закричал неизвестный, закрыв лицо руками. «Нет и никогда не будет. Оставьте меня, оставьте». Он побежал к самому краю плато, возвышавшемуся над морем, и долго стоял там. Сайрес Смит присоединился к товарищам и рассказал им обо всем, что произошло. «Да, в жизни этого человека есть какая-то тайна», — заметил Гедеон Спилет. «И, по-видимому, лишь угрызения совести разбудили в нем человека». «Привезли мы сюда какого-то чудака-нелюдима», — заявил моряк. «Очень уж он скрытен. Он хранит какую-то тайну, и мы обязаны ее уважать», — живо ответил Сайрес Смит. «Если он и совершил проступок, то жестоко за него поплатился, и да простятся ему грехи его». 2 часа неизвестный провел один на берегу. Очевидно, под наплывом воспоминаний в его душе ожило прошлое. И, конечно, прошлое печальное. Колонисты не теряли из виду несчастного, но не пытались нарушать его уединение. И вот после долгого раздумья он словно принял какое-то решение и подошел к Сайресу Смиту. Его глаза покраснели от слез, но он больше не плакал. Казалось, он был испуган, пристыжен. Ему хотелось сжаться, стать незаметным. Взгляд его был потуплен. «Сэр», — обратился он к Сайресу Смиту, — «вы и ваши товарищи англичане?» «Нет, мы американцы», — ответил инженер. «Ах, вот что!» — воскликнул неизвестный и негромко добавил: «Тем лучше». «А вы мой друг?» — спросил инженер. «Англичанин», — быстро ответил он. Ему, очевидно, нелегко было произнести эти несколько слов, потому что он тотчас же ушел с берега. Он бежал от водопада к устью реки и, казалось, был вне себя от волнения. Как-то раз, проходя мимо Герберта, он остановился и спросил сдавленным голосом: «Какой теперь месяц?» «Ноябрь», — ответил Герберт. «А год?» «1866». 12 лет! 12 лет!» — повторил неизвестный и внезапно убежал. Герберт рассказал колонистам об этом разговоре. «Наш несчастный пленник», — заметил Гедеон Спилет, — «потерял счет месяцам и годам». «Да», — прибавил Герберт. «Значит, он прожил 12 лет на острове Табор». 12 лет, — повторил Сайрес Смит. «Да, если 12 лет прожить в одиночестве, да еще с пятном на совести, рассудок потерять нетрудно». «По-моему, — сказал тут Пенкроф, — этот человек вовсе не терпел кораблекрушения, а просто его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление». «Пожалуй, вы правы, Пенкроф», — поддержал его журналист. «А если это так, то люди, высадившие его на острове, непременно вернутся за ним». «И не найдут его», — заметил Герберт. «Значит, надо отправиться на остров», — заметил Пенкроф. «Друзья мои», — сказал Сайрес Смит, — «не будем обсуждать этот вопрос, пока не узнаем, в чем тут дело. Я уверен, что несчастный страдался, что он жестоко поплатился за свои проступки, как бы велики они ни были, что он томится желанием открыть нам свою душу. Не будем пока принуждать его к этому. Он, конечно, все сам расскажет. И тогда мы увидим, как поступить».